Глава первая. Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее. То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной, размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна денешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неувереннее, и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад. Противник исчез. Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют. Они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. Словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишенные души. Одну такую группу догнал на своем Виллисе командир дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь. Разведчики, увидев комдива, остановились. «Ну что?» — спросил он. «Потеряли противника, орлы?» «Где противник? Что он делает?» Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина. Комдив помнил в лицо всех своих офицеров и укоризненно замотал головой. «И ты, Травкин!» — и едко продолжал. «Веселая война, нечего сказать. По деревням молоко пить, да по бабам шататься. Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами». «А хорошо бы, а?» — спросил он неожиданно весело. Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом. Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил боевое крещение и заслужил Георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Неотступно друг за дружкой идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек. Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или, как это говорится на торжественном языке воинских уставов, дать ему оторваться, это для разведчиков крупная неприятность, почти позор. В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Он боялся встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться, наконец, с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и, кроме того, просто пора было остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла. Разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий. «Вот они, твои глаза и уши!» — пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел в машину. Виллис тронулся. Разведчики постояли еще минуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним двинулись и остальные. По привычке, прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе. Как и комдив, лейтенант и желал, и боялся встречи с противником. Желал, потому что так ему повелел долг, и потому еще, что дни вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. Боялся же, потому что из 18 человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего 12. Правда, среди них известны всей дивизии Аниканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики Бражников и Быков. Однако остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей в ходе наступления. Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят орлами, но каковы они будут в деле, неизвестно. Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более, что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого, опытного разведчика прошлой войны. Унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали лет и судеб, как бы говорил испытующее. «Ну, посмотрим, каков ты, молодой против меня, старого». Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, разбросанная по хуторскому. С огромного в 3 человеческих роста креста смотрел на солдат распятый Иисус. Улицы были пустынны, и только лай собак по дворам и едва приметное движение домотканых холщовых занавесок на окнах показывали, что люди, запуганные бандитскими шайками, внимательно присматриваются к проходящим по деревне солдатам. Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. Она отогнала большого пса и неторопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-под густых седоватых бровей. — Здравствуйте, — сказал Травкин, — мы к вам отдохнуть на часок. Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз, в этих краях были не такие, как в России. Без рис, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова в бесчисленных холщовых юбках с сухонькими жилистыми ручками и отличалась от них только недобрым светом колючих глаз. Однако, несмотря на ее угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого, как сливки, соленых огурцов и полный чугун картошки. Но все это с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло. «Вот бандитская мамка!» — проворчал один из разведчиков. Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареного свиного сала и квасу в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий станок, занимавший полкомнаты. Сержант Иван Аниканов, спокойный человек, с широким простоватым лицом и маленькими, великой проницательности глазками, сказал ей: «Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, да рассказала чего-нибудь».